wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Над Брестом. Ночь на 10 октября 43 года. Und das wird keine Plackerei. Wir schaffen zusammen, sieben Tage lang, ja, schaffen zusammen, nicht allein. Между обычным дневным и ночным истребителем общее лишь название. Воздушный бой днем похож на фехтовальный поединок. Быстрые резкие маневры на пределе физических возможностей, уход с линии атаки, молниеносный удар, разрыв дистанции и контакта с одним противником, сразу переход на другого. Это догфайт, собачья свалка, маневренный бой. В Люфтваффе им владели, но не очень любили, предпочитая удар с вертикали. Бум-зум, атака с высоты по обнаруженной, но пока не видящей тебя цели, и сразу же снова вверх на высоту или отрыв на форсаже, что часто позволяло нанести противнику безнаказанные потери, но категорически не годилось там, где надо встать насмерть, не пропуская бомбардировщиков к прикрываемому объекту или чужие истребители к своим бомбардировщикам. Ночью же перехват больше похож на рыбную ловлю. Терпение, внимание, расчет и резкая подсечка в точно выбранный момент. Если говорить об именно настоящей темной ночи, а не о сумерках, белой ночи севера или свете полной луны, когда цели в воздухе еще можно различить невооруженным глазом на относительно большом расстоянии. Это имеет значение, поскольку тогда на выполнение задания можно послать дневных летчиков. Темнота же требует особых самолетов и специально подготовленные экипажи. Пилот и радиометрист Филина, летящего сейчас над морем северо-восточнее Бреста, были как раз такими, подготовленными. Хенкель-219 совсем не был похож на истребитель. Двухмоторный самолет весом 15 тонн, в полтора раза тяжелее и заметно крупнее, чем стандартный бомбардировщик Люфтваффе Юнкерс-88. Но почти вдвое более мощные моторы и вылизанная аэродинамика позволяли ночному охотнику разгоняться до скорости истребителя МЕ-109. А оружием Филина, в дополнении к 6 пушкам, смотрящим вперед, зал которых мог развалить в воздухе летающую крепость, были бортовой радар и теплопеленгатор, работать с которыми должен был оператор, не занятый управлением самолетом. Стрелка не было, как и кормовой огневой установки. Считалось, что в своем воздушном пространстве подобных вражеских охотников быть не может. Зато был радиолокационный ответчик-автомат, чтобы не попасть в прицел другому Филину. Есть цель. Осторожно, даже не дыша, оператор выводил отметку в центр экрана. Локатор давал множество ложных засечек. Англичане додумались сбрасывать огромное количество полосок металлической фольги, но пока еще не нашли, как обмануть инфракрасную трубку. Однако так можно было получить лишь пеленг, не расстояние. И оператор пытался сейчас привязать тепловую отметку к одной из засеченных радаром. Дистанция была важна не только за тем, чтобы не столкнуться с целью, но и чтобы по изменению определить ее курс. Атаковать на сходящихся лоб в лоб ночью было просто опасно. При атаке сбоку цель трудно было удержать в прицельном конусе поля зрения теплопеленгатора системы, Шпаннер-Анлаге. Наиболее удобным ракурсом для атаки считалось зайти с хвоста. Потому пилот, подчиняющийся сейчас командам оператора, должен был рассчитать маневр сближения, выводя самолет вслепую по приборам. Даже у опытного дневного летчика при полете ночью или в туман без ориентиров и горизонта легко возникают иллюзии крена, вращения, потери пространственной ориентации. И оттого первое, чему учат ночников, верь приборам, а не вестибулярному аппарату. Чтобы выйти цели в хвост, надо было хотя бы предварительно прикинуть ее курс, не спеша и не дергая. Пилоты ночных перехватчиков были скорее флегматиками, чем холериками. Пеллинг, дистанция, выходим правильно, в хвост, отметка в центре, ответчик показывает противника. Идем хорошо, так держи. Что творилось вокруг, для пилота и оператора было глубоко безразлично. Темнота укрывала всех, изолируя их войну с этим конкретным врагом от всех остальных. Никто не мог бы вмешаться, ни воспрепятствовать, ни помочь, ну, если только кто-то, вывалившись сбоку, столкнется с нами. Ну, на все удача и воля Божия. Надеемся, что такого не случится. Небо большое, места хватит на всех. Тем более, что и англичане в темноте идут не строем, а рассыпавшись поодиночке. Может быть, всего в паре километров идет еще один. Завершим с этим, займемся и тем, если найдем. Впереди мелькнул силуэт. Характерно двухкилевое оперение. Толстый фюзеляж с горбом пилотской кабины. 4 мотора на широком и толстом крыле. Ланкастер. Основной тип британского бомбардировщика. Вот теперь подсечка. Счет пошел на доли секунды. Это хорошо, что Филин так быстр. В отличие от Ю-88 в варианте истребителя-ночника, британцы не успевают отреагировать. В кормовой кабине бомбардировщика дернулись счетыренные стволы пулеметов, но очередь из 30-миллиметровых пушек уже врезается ему в фюзеляж, и оба мотора на левом крыле выбрасывают пламя. Лейтенант Штрейп из первого звена клялся, что однажды видел, как у бомбардировщика отваливалось крыло, и какие-то секунды летело вперед, увлекаемое двумя еще работающими моторами. Когда сам Ланкастер уже опрокинулся на борт и закувыркался вниз, вращаясь как волчок. Ну, а это уже перебор. Ну, зачем тратить снаряды? Лучше приберечь для следующей жертвы. Кажется, от гибнущего бомбардировщика успевает отделиться 2 или 3 точки, над которыми распускаются парашюты. А пусть падают, внизу холодное море. Но французский берег близко, вряд ли британцы пошлют сюда кого-то подобрать своих. Уже второй за ночь... Ищем еще. А на юго-западе видно зарево. Это горит Брест. Днем прилетели американцы, не менее 500 самолетов, Б-17 и либерейторы. Это не считая тандерболтов сопровождения. И это была славная охота. Ребята из GJ-26 говорили, что Р-47 тандерболт — это не истребитель. Слишком тяжелый, дубовый. Еще может идти рядом с бомбардировщиками и огрызаться огнем, но совершенно не подходит для маневренного боя. Нет, поначалу на высоте Р-47 оказались на удивление хороши для своих размеров и веса. 7 тонн против 4 у Фоке-Вульфа. Но после нескольких минут сражения они начали выходить из боя. Расход топлива при такой массе тоже большой. И со снижением тянуть назад, к Англии. Вот тогда и пошла потеха. Тем более, что кто-то в штабе додумался вынести рубеж перехвата за 500 километров в море. Ниже 5000 метров американец страшно неповоротлив. ФВ-190 рядом с ним, ну, совсем как русский Ла-7, рядом с самим Фоке-Вульфом. То есть может крутиться, как хочет, так что Тандерболтам досталось страшно. Но крепости, сбившись строем, бешено отстреливались из всех стволов и в большинстве дошли до цели и сбросили бомбы. Хорошо еще, что успели прикрыть гавань дымом, так что бомбили вслепую. Уйти так же свободно американцам не удалось. Зениток возле военного порта было столько, что в небе черно от разрывов. Стреляли все калибры, от новейших 128-миллиметровых со стационарных батарей до старых французских 3-дюймовок, которые тоже поставили в строй. Хотя сбитых крепостей было немного, поврежденными оказались больше половины, а подбитые шли уже каждый сам по себе, не в силах удерживать строй, и уже почти не было в небе американских истребителей, а те, кто еще остался рядом, будучи в явном меньшинстве, не имели ни возможности, ни желания прикрыть своих подопеченных. Тогда и началась бойня, к которой присоединились Ме-410. С истребителями им связываться было опасно, а с поврежденными бомберами отчего нет. И в отличие от Фокеров, они имели пока еще полный боекомплект и гораздо большую дальность, продолжили преследование и над морем. Рассказывают, что только 26-я эскадра заявила о сотне сбитых бомбардировщиков и почти таком же числе тандерболтов. Даже если малость преувеличили, цифра впечатляет. А ведь еще и 109-е с 410-ми там хорошо отметились, и Ме-155 с Цеппелина, переведенные на берег, и даже какие-то французы на Девуатинах. Да и зенитчики все ж свалили хоть кого-то. Что ж, это вам, янки, достойная месть за Эссен, Вупперталь, Дюссельдорф. Хотя, если верить сводке, вы и там хорошо получили. Верите, что можно выиграть войну одними бомбежками? Погодите, унтерменши, дойдет очередь и до вас, как развяжем руки на востоке. Когда у проклятых британцев закончится золото нанимать и вооружать бесчисленные орды монголов, как заявил вчера по радио Геббельс. Когда Британия будет принуждена к миру, чем помогут победы нашего героя Тили? Сильно, видать, он их достал, если на Брест, куда пришла его эскадра после победного боя, бросили такую силу. Ты только побеждай, англо-еврейских недочеловеков, адмирал, а Люфтваффе тебя прикроет. Ни в один корабль янки не попали, хотя Бресту досталось. В нескольких кварталах вообще ни одного целого дома. Трупы возили грузовиками весь вечер. В большинстве это гражданские французы. А после по улице вели пленных американцев, тех, кого солдаты вермахта успели взять в плен. Кто имел несчастье попасться французам, тех забивали насмерть палками и камнями. Рассказывают, там женщина подошла с мертвым ребенком на руках и что-то у американского офицера спросила. Тот лишь плечами пожал и на хорошем французском ответил: «Война, мадам, что поделать, вам не повезло, оказались не в том месте и не в то время». Так какой-то штатский француз, муж ее, что ли, выхватил браунинг и выпустил пол обоймы. Трех американцев положил и одного солдата-конвоира ранил, прежде чем его застрелили. Ну, хоть какая-то польза после такого во французское сопротивление, руководимое из Лондона, верится слабо. А мы, ночники, сидели на земле. Но не годится наша техника и тактика для дневного боя. Сближаться с целью, как мы привыкли, убьют, но зато теперь наше время. Все сидят, а мы сбиваем. Жаль, что мало нас. Филинов всего 12, еще старых Ю-88, 30, а англичан прилетело не меньше 200. В зенитке взбесились точно, снарядов не жалеют. Ну, а мы на отходе будем ловить, когда совсем растянутся. А если кто-то подбитый, так это просто подарок. Есть цель, пеленг, дистанция. Ну вот, следующий кандидат в мертвецы. Пока у нас еще боеприпасы есть. Нам крылья дал народ родной, и мы храним свои границы. Но если враг навяжет бой, всегда готовы мы сразиться. Летчики, пилоты боевые, сталинские соколы родные. В бою врага заставим мы понять, что можем за свободу постоять, за родину, за Сталина умеем постоять. Раков В.И. «Крылья над морем», М. Военный сдат, 1970-й, Альт-История. 21 декабря 1942 года я был назначен командиром 173-го бомбардировочного полка. Полк пришлось фактически формировать заново. Участвуя в боях на фронте с октября 41-го на московском направлении, воюя на устаревших самолетах СБ, полк понес большие потери и еще в октябре 42-го был выведен в тыл для пополнения. Сначала предполагалось вообще переформировать его в полк дальних истребителей, перевооружив П-3, затем в связи с поступлением в войска все большего количества новых бомбардировщиков Ту-2, 173-й полк оказался в списке частей, должны получить этот замечательный самолет. Я не знал еще тогда, что моя служба будет надолго связана именно с Ту-2, от начала его широкого использования на фронте до снятия с вооружения при замене на реактивную технику, включая весь завершающий победный период Великой Отечественной войны. Первые Ту-2 имели ощутимые недостатки. При вводе в пикирование наблюдалась раскрутка винтов, прогорали выхлопные коллекторы, слабым оказалось шасси, ненадежно работали бомбосбрасыватели. Неудачной была конструкция топливной системы, допускавшей неравномерную выработку горючего из баков в крыле, что нарушало центровку и осложняло пилотирование. Плохая герметизация планера ухудшала аэродинамику. Кабины экипажа, расположение в них приборов и оборудования были недостаточно удобны. Однако товарищи из КБ Туполева регулярно бывали в нашем, да и других пионерских, как их прозвали, авиаполках, честно предупреждая, что именно для скорейшего выявления и искоренения недоработок и учета требований боевых экипажей было принято решение о расширенных войсковых испытаниях. Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что это было сделано правильно. Ведь даже в сыром виде Ту-2 имел ряд преимуществ перед П-2 и Бостоном, не говоря уже об СБ. В то же время КБ сдержало слово, внося изменения в каждую новую серию машин с учетом наших замечаний. Не могу с уверенностью заявить, что Ту-2 выпуска июля 43-го года — это совсем не то, что Ту-2, вышедший из завода в январе. Впервые 173-й полк на новых самолетах пошел в бой в апреле 43-го над Керченским плацдармом. Однако в начале мая, в самый разгар боев, полк был неожиданно выведен с Черного моря на Балтику, где позже участвовал в боях на Свире над Карельским перешейком. В середине июня, когда линия Мандергейма была взломана, меня неожиданно вызвали в Москву вместе с командирами 1-го гвардейского и 51-го минно-торпедных авиаполков и 12-го гвардейского бомбардировочного Этот полк еще недавно носил номер 73 до получения гвардейского знамени за бои при снятии блокады Ленинграда. Так началась история первой гвардейской морской ударной авиадивизии, командиром которой я стал через год. В Кремле нас принял сам товарищ Сталин и сказал нам запомнившиеся слова. «У СССР пока нет сильного военно-морского флота, потому вы, ударная морская авиация, должны стать на страже наших берегов, противовесом линейных и авианосных эскадр. Это должно стать для вас предполагаемым противником. Принято решение сформировать морскую бомбардировочно-торпедоносную дивизию резерва Ставки Главного Командования, наподобие того, как у истребителей, корпус Савицкого, решивший исход воздушного сражения над Керчью. А пока учитесь, осваивайте новую технику и тактику». В условиях войны даже неделя тренировок с освобождением от боевой работы равна минимум месяцу в мирное время, за счет гораздо большей интенсивности. Нам была выдана литература с грифом «Совершенно секретно», описание морских авианосных сражений на Тихом океане. Помню, нас еще удивило, что в некоторых эпизодах были убраны даты, а в ряде случаев и названия кораблей, и даже координаты. Зато весь ход битвы, тактические схемы приводились предельно точно. Сошлись на том, что, по-видимому, в штабе у американцев тоже есть люди, о которых нам лучше не знать. И далеко не факт, что между страной социализма и капиталистическим окружением не начнется завтра новая война. На то мы, люди военные, принесшие присягу, и потому обязаны выполнить любой приказ партии и правительства. Хотя, наверное, у любой страны могут быть военные планы на всякий случай. Нет, похоже было на то, что готовится к чему-то всерьез. Завершалась Великая битва на Днепре. Советская армия перешла в наступление к Белоруссии. А мы летали над Ладожским озером, отрабатывая учебно-боевые задачи. И корабли Ладожской флотилии, канонерские лодки, переделанные из грунтовозных шаланд, или просто тральщики, буксиры и какие-то невооруженные пароходики играли в наших схемах роль авианосцев, линкоров и крейсеров врага. Затем были большие учения, когда вылетали полным составом дивизии, нанося удар по вражеской эскадре в условном составе трех тяжелых авианосцев типа «Тайхо», двух линкоров типа «Ямато», шести крейсеров типа «Могами» и 20 эсминцев. Все это изображали те же кан-лодки и тральщики. После чего все дружно решили, что очень скоро придется лететь на Дальний Восток, восстанавливать историческую справедливость после Порт-Артура и Цусимы. 6 августа официально вышла из войны Финляндия, и уже 24 августа наша дивизия вместе с истребительными и штурмовыми полками авиации Балтфлота была перебазирована, согласно условиям перемирия, на финские аэродромы. В Прибалтике наши войска вышли к морю у Тукумса, отрезав в Эстонии половину войск группы армий «Север». Снабжать ее немцы могли лишь по морю. В Таллин, поскольку Рига находилась слишком близко к фронту, практически под огнем нашей артиллерии. Конвой, состоящий обычно из 2-3 транспортов и 5-6 кораблей охранения, стали главной нашей целью. Охота на конвои велась по схеме, отлаженной на Ладоге. Цель обнаруживалась чаще всего с самолета радиоразведки, оснащенного РЛС, после чего вылетала ударная группа. Самостоятельный поиск в Финском заливе практически не применялся. Было налажено четкое взаимодействие как с истребителями, в зависимости от обстановки, или осуществляющих непосредственно прикрытие наших Ту-2, или высылающих группу расчистки воздуха. Так и со штурмовиками, подавляющими ПВО эскорта и немецкую службу воздушного наблюдения. Отдельно хочется отметить службу спасения. Одна-две летающие лодки ходили на удалении над заливом по курсу отхода домой, чтобы подобрать подбитых, не сумевших дотянуть до базы. Всего до ликвидации эстонской группировки было потоплено, по уточненным данным, 48 транспортных судов и 51 корабль охранения. Тральщики тип М, раумботы, вооруженные гражданские суда. Немцы пытались противодействовать, как правило, увеличивая число кораблей эскорта, ставя дополнительные зенитки даже над транспорты, высылая более сильное воздушное прикрытие. И, наконец, концентрируя силы, увеличивая размеры конвоев. Результатом же было их большие потери, как, например, 7 сентября, когда в результате удара всем составом 173-го полка и двумя эскадрильями 51-го торпедоносного был полностью уничтожен конвой из 8 крупных транспортов, перевозивших в Таллин части датского корпуса СС. Авиации Балтфлота удалось сорвать немецкий план эвакуации из Эстонии кадровых дивизий вермахта на Висленский рубеж с заменой их на датскую шваль. Вместо этого фашисты должны были осуществлять капельные перевозки войск по маршруту Эстония, Манзунские острова, Курляндия, неся потери, прежде всего в технике и тяжелом вооружении. Кёнигсберга достигла с задержкой на месяц меньше половины эвакуируемых войск, нуждающихся в пополнении и переформировании. Таллин был освобожден 25 сентября. Уже через 4 дня начались бои за острова Муху и Вормси, ближние к материку из Монзунского архипелага. Ну а первая ударная авиадивизия с конца сентября была привлечена к задаче блокады шведских портов в исполнении ноты советского правительства, что шведское королевство снабжает гитлеровскую Германию товарами, имеющими исключительно значение для ее военно-экономического потенциала, как, например, шарикоподшипники, высокоточное промышленное оборудование и инструмент, и в то же время категорически отказывается поставлять подобные товары в СССР, саботируя заключение взаимовыгодного кредитного соглашения. Из порта Лулео нескончаемым потоком шли рудовозы, снабжая заводы Рейха высококачественной сталью. Каждый третий снаряд, выпущенный немцами по советским войскам, был изготовлен из шведского железа. И терпеть это СССР больше не собирался. С 27 сентября, как было официально заявлено, любое судно под флагом Германии или ее союзников может быть потоплено без всякого предупреждения, вне зависимости от нахождения в пределах шведских территориальных вод. Вражескими также будут считаться любые корабли, осуществляющие эскорт германских транспортов, и самолеты, пытающиеся атаковать наши самолеты и корабли. Советские сухопутные войска сосредотачивались на финско-шведской границе о Лулео. Подводные лодки и катера Балтийского флота перевозировались в порты Западной Финляндии. Мы очень хотели скорее закончить победой эту войну, и ради этого были готовы без всяких колебаний, жалости расправиться с любым пособником немецкого фашизма.